губу эта песня льется как вода. Мы рады, рады, рады нам всегда. Мы любим солнечные дни, блеск глаз, как огни, как маяки. Направление для нас крутится планета в танце сейчас. В этот час, в этот день переплетение душ разных людей, всяких идей. Вы мне поверьте, мир есть в каждом на нашей планете. День, родители, дома, счастье, долой пиджак, долой ненастье. Только радость и свобода, только любовь в ваших сердцах. Мимо пролетают, уходят годы, люди на земле, а души в небесах. И пусть эта песня льется как вода. Мы рады, рады, рады вам всегда. Сейчас я испорчу всю эту веселую, эту добрую песню лишь одним припевом. Зеленый паровоз, унеси меня туда, где зеленая долина и облака, где зеленое все, и ждешь таки в руках. Зеленый паровоз, мечи на всех парах. Зеленый паровоз, унеси меня туда, где зеленая долина и облака, где зеленое все, и ждешь таки в руках. Зеленый паровоз, мечи на всех парах. Мы дарим всем улыбку и радость, и всякая напасть выброси из своей головы, и твои великие мечты исполнятся навсегда. Ты помни это и помни всегда. Протяни руку, и отнесу я тебя туда, где исполнится твоя мечта. Там нет тьмы, там только солнце и облака. Там горит одна звезда, и только для тебя сияет она. Ты веришь мне? Я верю в тебя. Значит, все получится у тебя. Я дарю мир всем, кто меня слышит. Я дарю мир, кто со мной дышит. Ну а сейчас тот же запоминающийся припев. Поем все вместе. Зеленый паровоз, унеси меня туда, где зеленая долина и облака, где зеленое все, и ждешь таки в руках. Зеленый паровоз, мечи на всех парах. Зеленый паровоз, унеси меня туда, где зеленая долина и облака, где зеленое все, и ждешь таки в руках. Зеленый паровоз, мечи на всех парах. Просьба слушателей сильно не обращать внимания на данную композицию. Эта композиция была записана в один тусклый вечер, когда на улице говно текло. Кому-то повезло. Блядь, композиция полная хуйня, блядь. Это вообще говно, блядь. Меня вообще раздражает, блядь. Да, это все зарки в жопу. Это все записывается. Зачем ты? Уроды, блядь. Это весь негатив относится к тем людям, которые сегодня, видимо, жеки насолили. Поэтому у нас сегодня особо так ничего не получилось. Так что извиняйте, слушайте наши другие композиции. Это новый альбом, да. Вы слышите эти все треки. Может, что-то вам понравится, может, что-то так обосрется, сплавится там. И т.д. и т.п. Может, короче, много чего наговорить. Но я все, хватит уже, наверное, и так тему испортили в говно. Мне припев здесь, честно, вот здесь припев понравился так. Так, Жека, на парах, зеленый паровоз, так придумали, вообще клево. Ну ладно, всем спасибо за внимание, увидимся, услышимся. Ага, удачи!